Трубецкой, человек ловкий и хитрый, одобрил Меньшикова. Ты, Александр Данилович, очень каверзно насчет шкатулки придумал. Вымани девицу из дворца, а мои ребята у нее обыщут тщательно, может, и нагребут чего. А я тем временем допрошу сию грезетку. Не с извратом ли она? Ведь я с ней откровенен был, как ни с кем. Она, скорпия лукавая, всегда меня выпытывала, слушала внимательно, вздохнул. И все же не верится. Она весьма искренне любит меня, смотрит на меня пылающим взором. Ведь по твоей светлейшей протекции Анна попала во фрейлины. В том-то кручина. Случись, что девица интриговала и шпионила, каким я окажусь пред Екатериной? Она с дуру может от меня отшатнуться, вот врагам-то радость доставлю. Трубецкой согласился. Курьезная история. Ждать, впрочем, недолго осталось. Давай, Александр Данилович, выпьем, да покумекаем, что к чему. Коли девица кажется невиновной, ты впрямь ей бриллианты дарить будешь из петровской шкатулки. Меньшиков усмехнулся. «У меня нет никакой шкатулки, от Петра доставшейся. Да она смекнет сразу обо всем. Как шлепом канатным по заднице отхожу, да прикажу, чтоб императрица матушки не проболталась о наших разговорах. Ну, болтать о том ей самой резона нет». Ровно в 10 вечера Анна тихой тенью проскользнула мимо дворцовой стражи, загородив лицо платком, и нырнула в поджидавшую карету. В это время Трубецкой со своими адъютантами начал ворошить вещички девиц. Начался последний, самый страшный эпизод из светской жизни фрейлины. Сладкие грезы. Девица едва влезла в карету, к своему удивлению увидала светлейшего. Тот без дальних разговоров решительно заявил: «Я все про тебя знаю. Ты шпионила и сочиняла подметные письма. Для кого Анна воровство делала?» Анна стала плакать, божиться, клясться. «Такой поклеп не в силах я снести. Александр Данилович, только ты мне люб, твоя напраслина меня кручинит. Коли столь скверно во мне мыслишь, так лучше мне не жить. Останови карету, я с горя в хладные воды Невы брошусь. Прощай навеки, любимый». Меньшиков заколебался. Он же без прежней уверенностью спросил: «А почему ты назвала меня дубом, а себя плющом тонким? Ведь таковые слова и в подметном письме есть. А письма ты знать не могла, так?» Анна рассмеялась. «Нет, не так», — она погладила щеку Меньшикова, — «какой ты у меня глупый, хоть и очень красивый. Это волшебные строки из сонетов знатного старинного поэта Франции Пьера де Ронсара. Их многие знают, не я одна, а ты, любезный мой, разве их не ведаешь? Женщины, великолепные актрисы». Меньшиков поверил. Он чмокнул девицу в губы, пробормотал: «Не сердись, моя чудесная». Бегство. Далее началось самое забавное. Высадив девицу у бокового прохода во дворец, Меньшиков направился вдоль набережной Невы на условленное с Трубецким место. Ждать долго не пришлось. Вскоре за окошком кареты раздалось конское ржание, приглушенные голоса. Спешившись, Трубецкой влез в темную карету. Весело проговорил: «Фонарь зажечь надо. Хочу на твое личко, Анна, посмотреть, как ты крутиться сейчас станешь». Фонарь зажгли. Трубецкой ахнул: «Где девица?» Меньшиков невозмутимо ответил: «Зачем она тебе? Анна невиновна, так я ее отпустил». Трубецкой начал дико хохотать и кататься по кожаному сиденью. «Эх-хо-хо, невиновна! А это что?» Он влез в небольшой баульчик, протянул светлейшему бумаги. «Вот черновики 2 первых подметных писем и чистовое 3-е. Написала его, но, видать, передать по назначению не успела. И 6 тысяч рублев, что вместе с письмами в тайном ящике секретаря лежали, да я легко углядел его и вскрыл. Ошарашенный Меньшиков изумился. И впрямь бумага-то китайская, та самая, и начертана искусно, как на воровских апостолах, с печалью проговорил. «Ах, стерва! Меня чернила, пирожником именовала, а еще в вечной любви клялась. Да чего ж женское семя коварное, ничего святого нет!» Трубецкой озабоченно сказал, поскочу ее ловить. Может, у себя в комнатах с дуру сдержалась. Трубецкой заблуждался. Анна бежала из дворца, даже не взглянув к себе. Однако уже через час ее схватили караульные Аничкова моста. Похороны. В эту ночь Меньшиков глаз почти не сомкнул. Поначалу он сызнова допрашивал Анну. Он совал ей в лицо письма, обличал, но все напрасно. На женский ум такие доводы не действуют. У женщин мышление особое. Меньшиков с яростью тряс девицу за плечи. Откуда в тебе столь лживое окаянство? Признавайся, гидра ядоточивая! Та выпучивала светлые глаза и фыркала. Фу, сие все поклеп! Ничего не писала, ничего не ведаю. Трубецкой уже отправил на Лазаревское кладбище 4 гвардейцев, которых возглавлял бравый капитан-преображенец Сергей Богатырев. Когда подъехала карета с жертвой, на левом берегу у черной речки возле кладбищенской ограды темнела глубокая яма. Трубецкой сделал последнюю попытку узнать правду. «Где, Анна, ты взяла 6000? Не перед ком же заработала?» Девица уже изрядно трусила, но все еще твердила. «Я не виновата?» — Меньшиков брезгливо сказал. «Засунь, Трубецкой, воровские письма ей в глотку. Пусть с ними ждет второго пришествия, и свяжите ее по рукам и ногам». Когда девицу потащили к яме, она неимоверным усилием сумела выплюнуть письма и заголосила. — Караул! Помогите! Все скажу. Это герцог Галштинский с Девером грозили мне, чтоб докладывала, и письма тоже для них писала. По 2000 за каждое. Простите, Христа ради, не буду. — Бросай! — коротко распорядился Меньшиков. Он был оскорблен, как никогда. — Пирожник! — Ай! — вскрикнула девица, стукнувшись о дно могилы. Трубецкой чертыхнулся, подул на ладонь. «Да крови расцарапала, блудодейка! На ее персте поди крупный бриллиант!» — предположил капитан Богатырев. «Златолюбива, шельма! Ну, все свободны от караула! В казарму!» Эпилог. «Еще долго, петербуржцы!» Со страхом показывали место возле кладбищенской ограды и приговаривали. Здесь живьем была похоронена фрейлина. Сказывают, из земли 3 дня и 3 ночи шли жалостливые вздохи и стоны, а преображенский гвардеец разгонял любопытных. Во дворце поначалу недоумевали, куда Анна Зоннеберг девалась. В потайном месте ее спальни были обнаружены золотой браслет, бриллиантовые серьги и еще кое-что, принадлежавшее Екатерине. Грехам девицы прибавился еще один — воровство. А потом такие времена пришли, что стало не до пропавшей фрейлины. Эпоха была бурной, переходной.